Сильвиан. О жизни Сильвиана сохранились лишь отрывочные сведения. Полагают, что он родился на рубеже 4-5 веков и дожил до глубокой старости. Сильвиан был церковнослужителем, хорошо знал темные стороны быта и нравов духовенства, о чем резко критично писал в своем сочинении «Против алчности». Главный труд Сильвиана о мироправлении Божием интересен в первую очередь тем, что в нем раскрываются причины, которые привели к гибели римского государства. Величайшей бедой Рима, утверждает Сильвиан, были не внешние враги, а собственные пороки его граждан, приведшие к неизлечимой болезни некогда великой и сильной империи. Сильвиан. О мироправлении Божьем. Римляне и варвары. Что же касается обращения готов и вандалов, то чем мы лучше их? И почему нас нельзя сравнивать с ними? В отношении любви и милосердия, а эту добродетель Господь учит ставить на первое место и указывает на нее не только через Священное Писание, но и сам, говоря: «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Я бы сказал, что почти все варвары, которые принадлежат к одному племени и имеют одного короля, связаны друг с другом. Почти же все римляне преследуют друг друга. В самом деле, какой гражданин у нас не ненавидит другого гражданина? Кто выказывает полную расположенность к своему соседу? Все далеки друг от друга, если не местом, то сердцем, и даже объединенные одним домом, разъединены мыслями. О, если бы это худшее из всех зол касалось только сограждан и соседей! Гораздо важнее, что родственники не чтут уз родства. В самом деле, кто платит близостью своим близким? Кто считает себя обязанным быть милосердным? Кого из родственников по сердцу или по крови не снедает злоба? Чье чувство не облито желчью? Кого не казнит благополучие другого? Кто не считает чужое счастье своим несчастьем? Кому хватает своего счастья настолько, чтобы желать счастья другому? Таким образом, у нас никто не считает себя в безопасности. И если вы исключите тех, которые по своей власти и связям стоят вне грабежа или сами участвуют в нем, то ни один человек не ускользает от алчности этого рода воров. При таких условиях безопасен только тот, кто имеет силу ставить другого в опасность. Но, очевидно, среди стольких негодяев, грабящих честных людей, найдется кто-нибудь, кто пришел бы им на помощь, кто, как говорит Писание, исторгнул бы бедного и нищего из рук грешников. Нет делающего добро, нет ни одного. Потому он сказал: нет ни одного, что добрый человек — большая редкость. Кажется, что есть только один. В самом деле, кто поможет страждущим и бедствующим, если даже служители Господа не имеют сил сопротивляться насилию негодяев? Они или молчат, или говорят так, что лучше бы молчали. Многих удерживает не отсутствие смелости, а расчет и политика. Они не хотят высказывать горькую истину, так как уши нечестивцев не могут ее вынести. Они избегают ее и преследуют сказавшего ненавистью и проклятиями. Они не только не боятся и не уважают слов священника, но по своей необузданной гордости презирают его. И потому те, которые могли бы говорить, молчат, пока не трогают их самих. Они не хотят открыто показать силу истины, дабы не задеть нечестивцев и не побудить их к большим преступлениям. А между тем бедняки подвергаются грабежу, вдовы стонут, права сирот попираются до того, что многие из них, принадлежа к известной фамилии и получив хорошее воспитание, ищут убежище у врагов римского народа, чтобы не сделаться жертвою несправедливых преследований. Они ищут, о чудо, у варваров римского человеколюбия, так как не могут вынести варварской бесчеловечности у римлян. И хотя они отличаются от тех, которым бегут, и нравом, и языком, и им не нравится, так сказать, их неопрятный образ жизни, они предпочитают привыкнуть к варварскому быту, чем переносить жестокую несправедливость римлян. И таким образом мало-помалу они переселяются к готам, богоудам или к другим всюду господствующим варварам и не раскаиваются в том, что переселились, ибо они предпочитают жить свободными под именем рабов, чем быть рабами под именем свободных. Некогда имя римского гражданина не только высоко ценилось, но и дорого покупалось. Теперь же его отвергают и от него бегут, настолько оно считается презренным и даже почти ненавистным. Разве может быть большее свидетельство римской несправедливости, чем то, что лучшие люди, которым Рим обязан своей славой, доведены до того, что не хотят быть римлянами? Поэтому и те, которые не убежали к варварам, стараются стать варварами на месте. Большая часть Испании и немалая часть Галлии, и, наконец, все, кто во всем римском мире оскорблен римской несправедливостью, перестали называть себя римлянами.